61. Рассказывая о несчастьях, обрушившихся на стольких замечательных людей, стыдно даже упоминать некоего Марика из племени Боиев, смотри примечание 130, который возымел наглость добиваться власти и пойти против римского оружия, утверждая, что действует по велению неба. Примечание 130. Кельтское племя, переселившееся на территорию Галлии лишь в первом веке до нашей эры. После разгрома их Цезарем они были поселены в землях племени Эдуев между Лигером, Луарой и Элавером, Алье. Конец примечания. Он называл себя богом и мстителем за дело галлов. Благодаря этому ему удалось собрать 8000 человек, и они начали грабить окружающие деревни Эдуев. Страница 77. Тогда это племя, славящееся суровой чистотой нравов, послало против них лучшую часть своего юношества – Вителий, несколько когорт, и они вместе разогнали беснующуюся толпу. Маррика в этом сражении захватили в плен и бросили диким зверям, но звери не тронули его, и невежественная чернь была убеждена, что его охраняет высшая сила до тех пор, пока присутствовавший здесь Вителий не велел его убить.